который стоит в ее комнате, — подумал он тогда. Но сейчас его внимание привлек вовсе не он, а невзрачный ключ из желтого металла от английского замка. Кульчицкий почувствовал, что у него быстрее забилось сердце. Он взял связку и начал перебирать ключи на старинном кольце, стараясь определить назначение каждого из них. «Вот этот от нашей входной двери. У Ольги точно такой же. Этот тоже. Этот от нижнего замка, который запирают на ночь. Этот, кажется, от комнаты Адамыча. Им не пользуются. Этот латунный. Не знаю от чего, но он у нее давно, я помню. Этот от дачи. Этот, похоже, от ее ящика в комоде». Он потянул ящик за ручку. «Ну да, он заперт. Этот маленький от почтового ящичка. И все. Остается вот этот, последний, от английского замка, который явно отпирает входную дверь. И точно не нашу. Значит, он оттуда». «Петя, ты чего застрял?» — спросила Ольга, которая уже успела надеть халат. Кульчицкий осторожно, чтобы не звякнуть, положил ключи на место и пошел раздеваться. Когда Ольга, утомленная любовью, наконец заснула, Кульчицкий выбрался из постели и, прихватив одежду, вышел в коридор. Ему хотелось спать, его знобило, но он говорил себе, что упустить такой шанс может только полный идиот. Бог знает, когда еще ему попадется эта связка. Он оделся, аккуратно снял с кольца нужный ему ключ и вышел из квартиры. Переулок был пуст. Свет фонарей за сеткой дождя казался тусклым и печальным. Он передернул плечами и с тоской подумал, что ему придется тащиться пешком туда и обратно, потому что троллейбусы уже не ходят, а денег на такси у него нет. Можно было бы, конечно, взять Ольгину «Тойоту», но Ольга спит очень чутко, и если, проснувшись, она обнаружит его отсутствие, да еще заметит, что он укатил куда-то на машине, завтра не миновать скандала. А так он сможет сказать, что после выпитого в ресторане у него разболелась голова, и он просто вышел погулять. Кульчицкий поднял воротник наглухо застегнутой куртки и, втянув голову в плечи, старательно перешагивая через лужи, на которых от дождя расплывались тарелочки, направился в сторону центра. Подойдя к дому, окинул взглядом окна второго этажа. Ни в одном из них света не было. Вошел в подъезд, поднялся по тускло освещенной лестнице, на которой ему была знакома каждая выщерблена. Так долго он простоял здесь накануне. С бьющимся сердцем приблизился к двери и на всякий случай позвонил. Вдруг после Евиного ухода в квартире кто-нибудь появился. Звонок в полной тишине прозвучал так резко, что Кульчицкий даже обернулся и оглядел площадку, испугавшись, что его услышат соседи. В квартире было тихо, но он стоял и прислушивался, не решаясь открыть дверь. Наконец, позвонив еще раз, уже не так громко, он вытащил из кармана ключ и начал осторожно просовывать его в замочную скважину. Сначала ему показалось, что ключ идет слишком туго, и он испугался, как бы не сломать его, если он ошибся, и ключ вовсе не отсюда. Но при следующем усилии ключ вошел и легко повернулся. Кульчицкий осторожно прикрыл за собой дверь и замер, прислушиваясь к тишине. Он простоял довольно долго, прежде чем решился сделать несколько шагов, и постепенно начал различать в темноте прихожей какие-то предметы — тумбочку, вешалку, календарь или картинку на стене. Наконец ему удалось нашарить выключатель, но он все еще боялся зажечь свет и продолжал двигаться на ощупь, уговаривая себя, что самое страшное уже позади.